Глава 5. Забавные существа эти, взрослые, серьезные люди. Я же ясно сказал Вадиму и отцу, что пауза в игре у меня не более суток. Игре пофигу, что у кого-то выходные. И все равно папа обиделся, что я наябедничал деду. Ну, судя по тому, каким тоном он со мной разговаривал. Позвонил мне сам и сказал сухо. «Настрелялся? Теперь давай в НИИ». А я только второй барабан расстрелял. И чуть-чуть начал третий, но делать нечего. Пришлось прощаться с дедом и ребятами. Приехал в фирму, позвонил отцу еще раз. Он сказал идти в кабинет Вадима. Вадик тоже выглядел невесело. Он, видите ли, хотел вывести семью на природу. Только отъехали, и позвонил Димон, то есть мой папа. Пришлось бедняге высаживать жену и ребятишек и ехать на работу. А у него, между прочим, в багажнике маринованное мясо и походный мангал. «Это хорошо», — сказал я. «Закончим тут и шашлыков пожарим на парковке». Он странно на меня посмотрел, и я добродушно добавил. «А я пиво куплю». Вадик тяжело вздохнул и перешел к делу. Родитель мой в эту минуту переписывает код, чтобы я смог самостоятельно пользоваться верткапсулой. А Вадим, системный аналитик, займется со мной хозяйством. «Погоди», — помотал я головой. «Какой код? Мы же собираемся эти капсулы продавать людям. Их тоже кто-то должен в них укладывать, а потом нажимать кнопки?» «Все-то тебе надо знать», — проворчал Вадим и принялся объяснять. «Я тебе говорил, что для людей будет обычная игра». «В смысле, обычная программа для обычных компьютеров. А у тебя изолированный квантовый процесс». «При чем тут процесс?» — осторожно спросил я. «Я ведь лежал в коме». «Вот это и есть самое оно», — сказал Вадик с загадочным видом. «Понимаешь, квантовый вычислитель нельзя включить, как человек не может отключить мозг. Мы с твоим папкой, когда ты впал в коматоз, посмотрели характеристики. Так твой изолированный процесс работал». «Вот тебя в капсуле не было, а по данным ты игрался». «И когда я очнулся, процесс остановился?» — осторожно спросил я. «Не то, что остановился», — проговорил он. «Скажем так, резко снизилась интенсивность». «Интересно», — задумчиво пробормотал я и перешел к делу. «Так каким хозяйством будем заниматься?» «Это тебе лучше знать», — хмыкнул Вадик. «Твой дед приказал обеспечить условия. Что тебе нужно?» Я высказал заранее заготовленные пожелания. Значит, чтобы это был только мой кабинет, входить разрешено отцу и Вадиму, но с моего разрешения. Само собой, верткапсула, компьютер, санузел обязательно с душевой кабинкой, раскладной диван, шкаф для белья, шкаф для бумаг, стол, холодильник и микроволновка. Вадик сказал, что фигня вопрос, сейчас организуем. Все поставят за счет фирмы, а наполнять холодильник и менять белье мне придется самостоятельно. Вадим тут же позвонил и заказал дополнительное оборудование. Вдвоем мы сходили в службу охраны, и Вадик представил меня строгому дядьке в деловом костюме и с выправкой военного как нового сотрудника с полным допуском. Вместе мы спустились через все посты охраны на секретный этаж, посмотрели тот самый кабинет, где я уже ложился в капсулу. Потом встречали доставку и тащили раскладной диван, а потом холодильник, а то грузчиков магазина дальше вахты на первом этаже не пропустили. Я сбегал на вахту за микроволновкой, а Вадим забрал из своей машины маринованное мясо и положил пока в новый холодильник. Принялись перетаскивать из других кабинетов шкафы. Не так я себе все представлял. Реальная жизнь, она такая реальная. Хотя ничего особенного, никто не переломился. Вадик спросил, все ли меня устраивает. Я благодушно покивал, а он вручил мне ключи от кабинета и напомнил о рекламном фильме про мой экзоскелет. Мол, раз выходной все равно уже испорчен, так не стоит терять время. Сначала мы прошли в спортивный зал. Вадим пояснил, что здесь тренируются охранники и сотрудники НИИ. Ничего себе такой зальчик, мне понравился. Потом притащили в зал прожекторы и видеокамера. Вадик принялся настраивать свет, попутно объясняя, что от меня требуется. Мне предлагалось просто продемонстрировать, на что я способен в экзоскелете. Я бегал, прыгал, приседал, ходил колесом, становился на мостик, отжимался и вертелся на перекладине. Короче, устроил себе обычный урок физкультуры. Под конец съемки Вадим смущенно проговорил. «Черт знает, что такое. Если бы я тебя не знал, никогда бы не поверил, что ты инвалид». Я на это только пожал плечами. К счастью, Вадику позвонил мой отец, сказал, что у него все готово, и позвал на обед. Мы отнесли на место прожекторы и камеру, и Вадим проводил меня в рабочую столовку НИИ. Надо же, с детства тут отираюсь, а в столовую пришел первый раз. Я с интересом огляделся. Папка уже ждал нас за столом, за другими столиками сидели парни в форме охранников. Мы загрузили подносы, рассчитались на кассе и подсели к моему отцу. Поели молча и прошли в мой новый кабинет. Первым делом папа мне показал, что требуется включить и куда кликнуть. После этого капсула откроется, мне нужно просто в нее улечься. Закроется сама, а после окончания сеанса, когда капсула откроется, я в течение минуты должен из нее встать, тогда у дежурного не загорится тревожный сигнал. Так что лучше после сеансов не разлеживаться. Я сказал, что все это очень мило, и Вадик предложил на этом заканчивать. Он достал из холодильника свое маринованное мясо и очень серьезно попросил в воскресенье его не дергать. Папка смущенно пробурчал, что мы постараемся, и Вадик ушел. А я подошел к дивану и принялся отстегивать экзоскелет. «Ты чего, сынок?» — удивился отец. «Да сразу опробую твои переделки. Все равно скоро заканчиваются сутки паузы с прошлого сеанса», — ответил я и добавил заботливо. «А ты домой уже езжай». «Приветствуем, игрок. Продолжение прерванного сеанса. Приятной игры». Лежу на спине с закрытыми глазами. Прошлый раз, как обычно, поставил игру на паузу перед сном. И когда вернулся, как всегда, припомнил игровые обстоятельства. 6 дней уже здесь прожил и добился кое-каких успехов. В плане физической подготовки, понятно, за столь короткий срок ждать результатов глупо. Работал, конечно, с персонажем, но старался не перегружать. Закаливал волю, мне постоянно жутко хотелось есть. Растягивал связки и занимался силами духа. Будет энергетика, пойдет и все остальное. Но все-таки нагружал, причем с прицелом на скорейшую практическую отдачу. Тренировал удары, бил мешки с мукой и крупами в подсобке отцовской лавки. Их же пытался ворочить для отработки бросков. Удары кое-как получались, а броски совсем не. А для выносливости и общего развития вечерком после ужина сделал коромысло. Попросту сбил с черенка лопату, все равно стоит в хозяйстве без дела. В сарае нашлась довольно длинная веревка. Отрезал длинную часть, расположил вдоль черенка и привязал ее обрезками покороче. Потом еще из 2 кусков веревки сделал петли и привязал их к ручкам кувшинов. А веревки еще осталось изрядно длины. Навязал на ней узлов с небольшими интервалами. Вот с утреца, как проснулся в 5 часов, немного размялся и побежал к общественному источнику с мотком веревки на плече, а поверх него коромысло с 2 кувшинами. Платить за воду я, разумеется, не собирался, да и служащий еще не проснулся. Вечерком дядька последний раз открыл и закрыл кран, подождал, пока горожане могли дотянуться до воды с парапета, опечатал колесо, да и пошел домой. А водички, между прочим, в бассейне оставалось довольно много. Прибежал я к источнику и опустил на палки 1 кувшин. Легко наполнил и потащил вверх. Ерундовая вроде задача, но только если ты не свободный эллин 15 лет из древнего Константинополя, кто в жизни тяжелее ложки ничего не подымал. Чуть сам в бассейн не грохнулся, но вытащил на волевых. Без паузы и раскачки подвязал к палке 2 кувшин и опустил его в бассейн. Попер наверх, стиснув зубы. Как вытащил кувшин, подвязал веревку к стволу чахлой пальмы у парапета и сбросил конец в бассейн. Народу по раннему времени не было ни души. Так я без стеснений снял хитон и прыгнул с парапета в воду. От души наплескался и полез наверх, хватаясь за узлы руками, ногами и зубами. Вот это было приключение! Выволок пухлое туловище Артемиса на парапет и, как был голый, лежа на спине, погрузился в медитацию для восстановления сил. Немного пришел в себя, оделся, отвязал и смотал веревку. Подвязал кувшины к коромыслу, взял на плечо и потопал домой. Из чего я думал, что с коромыслом будет сильно легче? Два ведь кувшина, а не один. Вот два раза и отдыхал по пути, несмотря на все свои таланты. Кувшины с водой поставил у дверей дома. Отнес свое коромысло в сарай и хорошо припрятал. Признаться, воду я принес вовсе не для семейства Артемиса. Взял один кувшин на голову и потопал к соседскому дому. По воспоминаниям персонажа, мама каждое утро жаловалась, что осталось мало воды, и взять ее в такую рань негде. У соседей должно быть такие же трудности. Артемис был настоящим сыном торговца. Его натура чуть не закипела, когда я только подумал предложить сразу два кувшина воды. Память выдала справку, что ни одна хозяйка не заплатит за воду больше одной нумии и будет торговаться, пока за эту нумию не отдам оба кувшина. К тому же, один кувшин еще может оказаться теоретически лишним, а два наводят на подозрения. Как хозяйки не сетовали на стесненность в средствах, как не стыдили и не обвиняли меня в вымогательстве, я слушал с придурковатым безразличием и отвечал только: «Если вам не надо, я дальше пошел». «Ну, что с меня взять? Головой же ударился». Вот получил я монетки, деньги только вперед. Перелил воду в хозяйские кувшины и вернулся домой. Успел как раз вовремя. Лариса меня обыскалась и уже шла сказать маме, что я куда-то потерялся. Успокоил сестренку и на будущее попросил так из-за меня не волноваться. Потом завтрак, пошел в гимнасий. Меня позабавило, как быстро в городе разлетаются слухи. Ребята рассказывали, что вчера какого-то паренька, сына отпущенника, загрызла собака, прям перегрызла горло. У кого-то пес сорвался с цепи. Его ищут, но вряд ли найдут. Держать таких собачек могут лишь состоятельные люди. После занятий никто меня не встречал, и когда я пошел с мамой и Ларисой за водой, у общественного источника не заметил тех ребяток. Похоже, что теперь они стали меня избегать. Ну, так и должно быть. Пожаловаться мальчики на меня не могут. Им же придется рассказать, как они вымогали у свободного Эллина деньги. Вот и пусть доводят себя страхами, а мне еще требовалось поработать над собой. Я и работал все эти дни по одной программе. Только с четвертого дня игры вставал немного раньше и делал два рейса к общественному источнику. И сегодня пришил на хитоне внутренний кармашек для монет. Так-то я деньги прятал в своей конурке, но завтра мне предстояли серьезные расходы. Подведя промежуточные итоги, психологически настроился на игровую реальность и сразу уснул. Проснулся, как включился, через 5 часов, то есть в 4 утра. Первый результат усиления духа — требуется меньше сна. Выполнил дыхательную гимнастику, провел короткую медитацию и отправился за коромыслом и кувшинами. С мотком веревки и коромыслом на плече босиком побежал к бассейну. Первым делом, после того, как набрал воды, ополоснулся. Мне уже довелось с отцом и братом сходить в общественную баню. Пара нет, веников тоже. Пиво лучше даже не спрашивать, только вода теплая. И ведь никакая баня не заменит утренних омовений. Я ж в своей реальности практически десантник, а это вот почти фонтан. Из бассейна вылез по веревке без особых трудностей, персонаж привыкает. Оделся, поднял коромысло и бодрым шагом пошел к дому. Отдохнуть уже не останавливаюсь. Поставил в сарайчике полные кувшины, спрятал веревку и подвязал пустые. Снова бегом к бассейну. В это утро решил сделать 3 рейса. Я человек серьезный, раз решил, так и сделал. Без перерыва на отдых отнес воду четырем ближайшим соседям. Они уже мои постоянные покупатели. Обошлось без лишних разговоров. Отдыхал, когда две новенькие хозяйки сетовали на стесненность средств и обвиняли меня в вымогательстве. А я им туповато отвечал. «Если вам не надо, я к другим пойду». Управился до завтрака. Прошел в столовую, только сандали надел. Получил молитву, кусок сыра и горсть сухофруктов с кружкой воды. Пожелав маме и сестренке хорошего дня, потопал как бы в гимнасий. Утреннюю гимнастику сегодня я решил прогулять. Все же равно там никто со мной уже играть не хочет. Говорят, нет шансов. И эти дети всю дорогу обзывают Артемиса пухляком. Хотя последние дни скорее уважительно называют. Во внутреннем кармашке у меня лежали 22 нумии, и шагал я в городской центр. В памяти Артемиса выудил, что бумага для прошений и доносов, а также перья и чернила продаются в аналогах нашей Роспечати. Паренек ходил в такую лавку с отцом, когда тому требовалось писать прошение о приеме Артемиса в гимназии. Лист белой бумаги стоил целых 5 нумий. И торговаться бесполезно. Это государственная пошлина. Купил 3 листа, чтобы лишний раз не ходить, пузырек чернил за 2 нумии и десяток перьев за 3 монетки. Не, это просто какой-то грабеж. Чертовы бюрократы! В гимназии пришел ко второму часу. С умной мордой уселся со всеми за стол, положил перед собой чистый лист, перо и чернила и воззрился на преподавателя. Ребята дружно уставились на меня, большей частью с открытыми ртами. Грек отчего-то выглядел смущенным. Весь урок он через предложение прославлял Базилевса, а я скептически на него поглядывал. В конце часа написал на листе, что он, имея род занятий, подозрительно часто говорит об автократе. На переменке во дворе дети избегали смотреть в мою сторону. На следующем часе преподаватель меня усиленно не замечал. Я написал, что он, имея род занятий, подозрительно редко говорит об автократе. А третьим уроком была история. Учитель вел себя как обычно. Я написал, что пока о нем, имея род занятий, затрудняюсь написать что-то определенное. Нужно продолжить наблюдение. Последним был закон Божий. На этом уроке я листик и чернила с перьями убрал в сумку и старался не отсвечивать. О Боге рассказывал настоящий священник, а к церковным персонаж испытывал буквально телесный страх. Вот их-то как раз все отчего-то и считали осведомителями. После уроков я пошел домой, и день покатился по шаблону. Те же мои упражнения и занятия, да, сходил с мамой и сестренкой к источнику. Лишь за ужином, когда дошли до воды с вином и сухофруктов, папа Александр осторожно спросил, что я записывал на уроках и кто мне дал дорогую бумагу. «Ух ты, как кого-то припекло!» Сразу доложили. Я, честно глядя папе в глаза, заявил, что не могу об этом говорить. И не соврал ведь ни разу. Ну, как бы я ему рассказал, что тишком таскаю общественную воду и продаю соседям, а фокус с бумагой мне нужен просто, чтобы иметь возможность прогуливать этот дурацкий гимназий. Кто осмелится выгнать за непосещение открытого доносчика? Сразу заподозрят в нелояльности. Как хорошо все-таки учиться в автократическом обществе. За наше счастливое детство спасибо, Базилевс родной. Вот на другое утро я притащил 6 кувшинов воды и продал их соседям. После завтрака как бы пошел в гимназий, а на самом деле свернул к общественному источнику. Выбрал позицию для наблюдения, навалился спиной на ствол дерева и занялся медитативным созерцанием. Пришел я немного рано, но мне совсем не трудно уже ждать часами. Глаза открыты, мыслей нет. Работаю с силами духа. В прошлой миссии привык на весле дракара. У парапета стали собираться первые хозяюшки. Накормили своих мужиков и отправили на работу, службу или учебу. А сами пошли за водичкой первый раз за день. Второй раз пойдут уже после обеда. Подошла мама с Ларисой. И вскоре после них пришел служащий. придирчиво проверил печать, громко Гундоса проговорил: «По славу Базилевса!» и открыл кран. К нему выстроилась очередь. Через несколько минут вода в бассейне поднялась достаточно, и первые хозяйки наполнили свои кувшины. «Упс! А вот и мой клиент. Русоволосый, востроносый, кореглазый, худенький паренек среднего роста пришел в компании девушки и моложавой женщины. С четверть часа они простояли в очереди, о чем-то беседуя с другими хозяйками, наконец наполнили свои кувшины и пошли, не оглядываясь. Просто трудно оглядываться с полным кувшином на голове». Я, соблюдая почтительную дистанцию, тронулся за ними. Они свернули в проулок и вышли на улицу, идущую параллельно нашей. Вошли в приличный дом, а я занял позицию стеночки в тени и снова принялся ждать. В скором времени русоволосый паренек вышел из дому, тревожно огляделся. Чудак! Что он мог заметить на солнце после домашнего полумрака? Вот и потопал деловым шагом в мою сторону. Когда между нами оставалось всего пару метров, я шагнул к нему и нанес ему прямой удар открытой ладонью в лоб. Паренек упал на спину, и я пнул его в бок, потом в живот, врезал в лицо, по спине. Он корчился в пыли у моих ног. Я отряхнул левой рукой, заточка оказалась в ладони. Присел рядом с ним на корточки, приподнял его голову за волосы, а острую штучку приставил к шее и слегка порезал кожу. Пацан в ужасе замер. «Здравствуй, ублюдок», — сказал я ласково. «Хочешь что-нибудь сказать напоследок?» «Не убивай!» — прохрипел он. «Ради бога!» «А ведь я тоже просил меня пощадить», — напомнил я задушевно. «Прости!» — жалобно заныл он. «Ради бога! Не убивай!» «Как тебя звать?» — спросил я. «Никон, сын мастера Макария», — проговорил он поспешно. «Ты должен мне 30 нумий», — продолжил я. «Согласен, Никон?» «Согласен», — ответил он радостно. «Сегодня ты принесешь их на то место, где я перегрыз вашему приятелю глотку, и будешь ждать меня, когда я пойду из гимнасия», — проговорил я благодушно. «Или уже этим вечером я тебя зарежу, мразь». «Я принесу деньги», — горячо заверил меня парнишка. «Вставай», — сказал я, поднимаясь с корточек. Он встал на ноги, а я, убирая заточку в рукав, спросил: «Кто из вашей компании живет рядом?» «Пасий», — с готовностью ответил Никон. «Пойдем к нему», — проговорил я. «Позовешь его на улицу». Мы прошли немного. Через 4 дома я снова встал у стеночки в тени, а Никон пошел звать приятеля. Тот был дома и охотно вышел погулять. Никон привел Пасия, тоже русоволосого, худощавого и кореглазого. Я приветствовал его ударом кулаком в солнечное сплетение. Далее психологическая подготовка ногами, к которой присоединился и Никон, и деловая часть. Пасси очень просил его не резать, согласился с долгом в 30 нумий и повел нас к третьему их приятелю Платону. Он оказался смуглым и черноволосым крепышом. Пинали его уже втроем, и парнишка был очень рад, что остался жив. Легко признал должок и повел к четвертому члену шайки Федору. Тот тоже был смугл и черноволос, но стройнее Платона, и били его вчетвером. Так он счастью своему не сразу поверил, когда бить перестали, и с радостью на разбитой моське заявил, что охотно заплатит мне за моральный ущерб. Я ненадолго простился с ребятами и пошел в гимнасий. Дело можно считать практически сделанным. Судя по их домам, ребятишки из приличных по местным меркам семей. Просто, как все дети отпущенников, недолюбливают свободных. Шайка держалась только на авторитете загрызенного мною белобрысого здоровяка, что детки и доказали, сдавая и избивая друг дружку. Друг другу они не верят, а без своей банды попросту на улицах беда. Легко станешь жертвой другой какой-нибудь банды. Я лучший кандидат вожаки. После всего убедительно показал свою крутизну. Более чем убедительно. Во-вторых, наказание назначил с одной стороны справедливое. Примерно столько же они все с меня и вымогали. А с другой — вполне разумное. Придется поднапрячься, Но по 30 нумий они наверняка сумеют украсть или выпросить дома. А скорее всего, припрятаны у них монетки на всякий случай. В общем, довольный собой, я с деловым видом пришел в гимназии к последнему уроку. Ничего никому не объясняя, уселся за стол и положил перед собой новый чистый лист. Ребятки на него выразительно посмотрели. «Ну, у какого еще честного свободного эллина может быть каждый день казенная бумага?» В этот раз я слушал учителя со скучающим лицом и ничего записывать не стал. На сегодня достаточно одного страха чистого листа. Бумагу нужно поберечь. Мне же на самом деле ее даром не дают. Из гимназии к месту встречи шел на кураже. Приведут ребятки с собой родичей или попробуют справиться сами. С подобным чувством я шагнул с борта отваги на пристань в Грейфельхринфьорде. Навстречу наконечником копий и дротиком тяжелых самострелов. И ничего не преувеличение. Тогда, как сейчас, пути назад не было. Парни стояли, прислонившись спинами к стене того же дома. Я замедлил шаг и остановился. Они подошли ко мне. Никон первый протянул мне руку и сказал: «Вот твои номи!» Я подставил ладонь, и он высыпал в нее монеты. Другие без слов отсыпали назначенный мною штраф. «Без претензий?» — солидно проговорил черненький крепыш Платон. «Все претензии я уже высказал Белобрысому», — ответил я небрежно и важно добавил. «А это ваши взносы в казну банды». Пацаны удивленно на меня посмотрели, и я принялся за разъяснение. «Не, если хотите считать это вирой, считайте и проваливайте. А кто хочет быть в банде и заниматься взрослыми делами...» «Какими делами?» — робко спросил Паисий. «Сказали ж тебе, взрослыми», — солидно сказал Платон и участливо добавил. «Иди домой, детка». «Сам иди», — огрызнулся Паисий. «А я в деле». «Я тоже», — сказал Никон. «И я», — проговорил Федор. «Хорошо», — проговорил я. «Тогда сейчас расходимся по домам. Обед скоро. Вечером к 6 часам собираемся возле общественного источника». Пацаны солидно покивали и разошлись. Смешные. Шли в одну сторону, но с таким видом, будто друг друга не знают. Хотя... Они, походу, только сегодня о себе что-то начали узнавать. Обед начался как обычно. Только за водой, разбавленной вином, мама смущенно заговорила. «Атемис, одна соседка у источника говорила, что ты предлагал ей утром кувшин воды за нумию». «Я с покерфейсом жевал сушеный абрикос». «Я не поверила. У нас же никогда не было лишней воды по утрам», — продолжила мама. «Но потом другая соседка сказала, что тоже купила у тебя утром кувшин воды. А потом третья». «Интересно, да считает она до 6?» «Артемис продал 3 соседям за утро по кувшину воды», — весело уточнил отец. «Вернее сказать, что продал 3 соседям 1 кувшин воды». — пыркнул братец. — Но у него никогда не хватит на такое мозгов. — Жара стоит ужасная, — проговорил я безразлично. — Кажется, людям. Сестренка ехидно захихикала. Мама еще сильнее смутилась и опустила глаза. — Интересно, кто меня сдал? — Блин, спрашивать уже неловко. — Ладно, потом спрошу у Ларисы и устрою болтливым заразам водную блокаду. К хорошему привыкают быстро, а отвыкать неприятно. После обеда занимался медитацией, тренировками, сходил с мамой и сестрой за водой. Незадолго до 6 взял с сарая свое коромысло, веревку и 2 корзины. Пошел к общественному источнику. Меня уже ждали Никон и Паис. Вскоре подошли Федор и Платон. И я повел свою новую банду на дело. Дело касалось самого для меня в этот момент важного — питания. Артемис был истинным сыном торговца и торговую информацию впитывал как губка. В его памяти нашлись интересные сведения. Рыбу для продажи на рынке ловят ночью, а по утрам перекупщики забирают улов по дешевке и сразу везут на рынки. Конкурировать с ними буквально опасно для жизни. Для себя же и на засолку, или для сушки, Рыбу ловят с утра до вечера, и никто рыбаков на пристани не встречает. По пути я изложил ребятам план. Мы просто купим рыбы, сколько можем упереть, и предложим соседям всего лишь по двойной цене. «Облезут соседи», — азартно заявил Платон. «Моя семья и сама заберет рыбку». «И моя тоже», — сказал Никон. Федор и Паисий также не видели смысла подкармливать соседей. Вопрос со сбытом таким образом был убит, толком не поднявшись. Все складывалось замечательно, только топать по узким кривым улочкам до рыбацкой пристани около 7 верст. Когда дошли, у моего воинства значительно поубавилось пылу. «Ну, я ведь главарь или где?» Волюнтаристским решением приобрел 3 большие корзины кефали за 70 нумий. 2 корзины пришлось брать, собственно, с корзинами, по 5 нумий за штуку. А из третьей я перевалил рыбу в 2 свои корзинки. Пацанам предстояло тащить по 2 большие корзины. Из веревки я сделал им петлю через плечо и привязал к ручкам, а свои корзинки, соответственно, прицепил к коромыслу. Потопали, горестно сопя. Прошли немного, и я скомандовал короткий отдых. Парни начали запинаться. Малость подышали, я приказал продолжить движение. На следующем привале Паисий спросил, как мы поступим с прибылью, поделим? «Нет», — отрезал я сурово, — «нужно вкладывать деньги в развитие. Купим тележку». «А где держать осла или лошадь?» — скептически спросил Платон. «Да и пошлины за проезд в городе немаленькие». «Сами будем таскать», — сказал я. «Всяко легче, чем на горбу». «У меня, батя, колесный мастер», — проговорил Никон. «Договоримся, недорого». «Тогда по двойной цене слишком мало», — заявил Федор. «Давайте хотя бы по тройной. Все равно на рынках рыба 10 раз дороже». Пацаны согласно закивали. Им уже не казалась тройная цена чрезмерной. «Ну, учитывая их труд». Я дал команду продолжить путь. Парни засопели решительнее. Часа за 1.5 дошли до дома Федора. Он отнес мою корзинку с рыбой, то есть 1/2 большой корзины. Вынес пустую корзину и 30 нумий. Сказал, что мама сразу будет жарить. Такая же история повторилась и с другими ребятами. Рыбу забирали, не торгуясь, и сразу принимались готовить. Возле дома Никона я назначил сбор банды завтра в 6, возле общественного источника. Снова сходим за рыбкой. Пустые большие корзины оставили на хранение Никону, и я распустил повеселевших ребят. Еще бы! За 2 часа мы заработали 120 нумий или 6 серебряных мелиорисий. К своему дому я пришел в одиночестве с 2 корзинками рыбы на коромысле. Мама, конечно же, сразу принялась ее жарить, а я рассказывал, что купили рыбу с друзьями на рыбацкой пристани. И если всем хочется, чтобы я и дальше носил рыбу, с папой всего 30 нумий. «Ты сын купца, сынок!» — серьезно проговорил Александр. «Ты станешь купцом! Не стыдись зарабатывать деньги!» «Черт!» — воскликнул Гераклит. «Я готов поверить, что утром он продал 3 соседям 1 кувшин воды!» Лариса весело засмеялась. Мама добродушно улыбнулась. Ужин таким образом немного задержался, но прошел необычно весело, даже празднично. Жареная рыбка была... пальчики оближешь. И ее было много. Я впервые здесь наелся досыта. Гераклит пристал, что это за штука такая, на которой я притащил корзины. И не связана ли она с теми кувшинами воды, что померещились соседям? Трудно хранить секреты от родных, да и не такой уж это важный секрет. Я рассказал все, как есть. За столом долго не стихал смех. Батя и Гераклит хлопали меня то по плечу, то по спине и хохотали во все горло. Лариса заливалась колокольчиком, а мама попросила хотя бы 1 кувшин оставлять себе. Воды вечно не хватает на утро. После ужина я посидел во дворике в медитации и пошел спать. 2 дня игры, 1 час в моей реальности. Я улегся на свой тюфяк, закрыл глаза и сосредоточился на желании выйти из игры. Перед глазами появилась рябь на стройке, потом на белом фоне всплыли буквы. Остановка сеанса по решению игрока. Если не вернешься в игру за сутки своего времени, миссия будет провалена. До встречи, игрок. Белый свет померк. С тихим жужжанием открылась крышка. Я сел и перекинул ногу через край капсулы. «Как самочувствие, сынок?» — раздался голос папки. Я оглянулся. Он сидел за столом и пил кофе. «Ага, домой он поехал». «Нормально», — сказал я, вставая.